Татарская сказка. Горе. В давние времена жили два брата. Один был очень богат, а другой беден. Богатый брат в город переехал, хоромы себе построил, в купцы записался. А у бедного Никола ни двора. До того беден, что куска хлеба не имеет. Сидят дети вокруг стола и плачут. Вконец измучился бедный брат. Пошел к реке рыбу ловить. Не попалась ему ни одна рыбка. Вернулся он домой и сказал жене: «Эх, не пойти ли мне, жена, к брату?» «Ладно, иди», — сказала жена. Пришел бедняк в город пешком, отыскал брата. Рассказал ему о своем житье-бытие и взмолился: «Помоги, братец, горю моему, дай что-нибудь. Дома ни крошки хлеба, жена с детьми сидят голодные». Сказал богатый бедному брату: «Ну, поработай у меня неделю, тогда посмотрим». Согласился младший, остался у богача и стал выполнять всю черную работу. Подметал двор, носил воду, колол дрова. Целую неделю батрачил он у старшего брата. А тот дал ему на прощание буханку хлеба. Обрадовался бедняк, поблагодарил брата, уйти собрался. Окликнул его брат у порога: «Подожди-ка, завтра у меня день рождения. Приходи с женой в гости». Усмехнулся младший брат и сказал старшему: «Куда уж нам с богатыми знаться, нам и прийти к вам не в чем. Приходи, место тебе останется», — только и сказал богач. Ушел бедняк. «Ладно, мол, придем». Рассказал жене про приглашение. «У брата завтра праздник, отмечает день своего рождения, позвал нас в гости». «Пойдем, коли позвал», — ответила жена. Наутро отправились они в город. Пришли к брату, поздравили его и уселись в сторонке на лавочке. Гостей было много, да все богатые, все поздравляли брата. Богач к ним относился очень почтительно, чем только не почивал. А на брата с женой и внимания не обратил. Посидели они так с женой и голодные отправились домой. Сказал бедняк жене по дороге: «Мне что-то петь захотелось». Удивилась жена: «Ты что, с ума спятил? Люди поют от радости, а нам радоваться нечему. Не станешь же ты петь с горя». Муж ответил ей: «Спою-ка я лучше, а то так тоскливо. Услышат люди и скажут, что старший брат так угостил, что он запел от радости». «Ну, пой, коли так», — говорит жена. Запел бедняк что-то очень грустное. Запел один, но тут же послышался второй голос. Удивился, спросил у жены: «Это ты мне, что ли, подпеваешь тоненьким голоском?» «Нет», — говорит жена. Снова запел бедняк. Тут же к нему присоединился второй голос. Сказал бедняк самому себе: «А, это ты, горе, горе мое, мне подпеваешь». «Я?» — отвечает горе. «Ну, что с тобой поделаешь, айда к нам, идем вместе», — говорит бедняк. «Я и так от тебя не отстану», — отвечает ему горе. Так они и пошли втроем: жена, горе и бедняк. Пришли домой, горе и говорит бедняку: «Давай выпьем». «А у меня нет денег», — отвечает бедняк. «А горе не отстает? На что тебе твой халат? Давай продадим». Согласился бедняк. Пропили они халат. А утром у обоих голова болит. Что делать? «Это давай опохмеляться», — предлагает горе. Пошарил бедняк в карманах — ни копейки. «Нет денег», — говорит. «Не волнуйся», — успокаивает горе. «Бери арбу и сани, продадим, повеселимся». Продали арбу и сани, напились, опять голова болит. «Не горюй», — утешает горе. «Тащи сюда плуг». Плуг тоже продали, опять выпили, опять голова болит. И это продолжалось до тех пор, пока бедняк не распродал все свои вещи. А потом и домишко. «А горе, айда пить?» «Ты как хочешь, а у меня ничего не осталось», — говорит бедняк. Видит горе, что и вправду ничего у того нет, и говорит: «Люблю я тебя, бедняк, люблю. Ладно, я знаю, где есть деньги. Иди к соседу, попроси лошадей и арбу». Пошел бедняк к соседу, сделал все, как велело горе. «Зачем тебе лошади?» — спрашивает сосед. «За дровами поеду», — объясняет бедняк. «Бери, только много не накладывай», — говорит ему сосед. Запрягли лошадей бедняк с горем и выехали. Проехали немного, тут горе и спрашивает: «Видишь там большой камень?» «Вижу». «Гони к нему лошадей», — говорит горе. Подъехали они к камню, спрыгнули с арбы. «Убери камень», — говорит горе. Хотел бедняк убрать камень, да не может, очень уж тяжелым оказался. Взялись вдвоем, и так и эдак пробовали, сдвинули с места. Приподняли, а яма полна золотой таньгой. «Это все мое, все мое», — говорит горе. «Ну что ты уставился, грузи в арбу». Бедняк стал грузить. Арба наполнилась, в яме золота совсем не осталось. Но бедняк решил схитрить. «Это что там такое сверкает на дне?» — спрашивает он у горя. «Где я? Ничего не вижу. Тебе показалось», — отвечает горе. А бедняк свое: «Коль не веришь, спустись в яму и посмотри». Прыгнуло горе в яму. Бедняк тут же завалил яму камнем и сказал: «Вернешься с тобой, опять опозоришься». Расплатился бедняк с долгами, не пьет, приоделся, справил одежду детям, построил дом, обзавелся парой лошадей. Привез богатого брата в дом и давай угощать. Увидел старший брат, как живет бедняк, потерял рассудок. Пришел в себя, начал расспрашивать: «Братец мой, откуда у тебя столько добра?» Тут рассказал ему бедняк все, что с ним приключилось, и про то, как они напивались с горем, и как горе показало ему клад. В общем, все рассказал. Расстроился богач, позавидовал бедняку, узнал, где находится клад, и выехал в поле. Увидел тот камень, подошел к нему и стал отодвигать. Выскочило оттуда горе и уселось на него верхом. «А, ты хотел со мной разделаться, хотел похоронить в яме! Уж я теперь с тебя никогда не слезу!» Оправдывается богач: это не я! Ты чего, не обижайся на меня напрасно, это все брат мой! А я пришел спасать тебя, спасать! Хе-хе-хе. Спасать меня, горе!» «Дурачок, дурачок ты! Горе хотел обмануть, а? Ну, теперь ты от меня никуда не денешься». И как смола прилипает к плечу богатого. Так они и пошли вдвоем.